Своим новым местом работы Надка была довольна. Каждое утро, приезжая в жилой комплекс «Район», она испытывала легкий укол ностальгии от того, что больше тут не живет. Но та квартира, в которую они переехали всей семьей, имела неоспоримые преимущества. Во-первых, Сеньку с началом учебного года не надо переводить в новую школу и бассейн. Во-вторых, Настюшка с радостью вернулась в свой старый детский сад и больше не рыдала по утрам только от одной мысли, что ей надо идти в другой. Надка с облегчением забрала ее из деревни обратно в город, потому что расставание с дочкой оказалось для нее мучительным. Да и Сизовым подвижный маленький ребенок причинял много беспокойства. Все-таки они уже в возрасте. Пока старшая сестра Лена в отпуске жила в Надкином доме, она, конечно, помогала с Настюшей. По крайней мере, гулять ее уводила, позволяя Татьяне Ивановне Сизовой хотя бы ненадолго перевести дух. Но отпуск закончился, Лена вышла на работу, и Надка решительно перевезла Настеньку в город. Татьяна Ивановна хоть и заикалась, что ей, мол, совсем не трудно, но была на самом деле рада скинуть с себя ответственность за 4-летнюю малышку. Надка это видела. Ну ничего, будут ездить за город всей семьей на выходные. А пока Сенька вернулся из своего спортивного лагеря и собирался в деревню вместе со своей новой подружкой Ларой. Под присмотром ее бабушки Варвары Ивановны, конечно. Так что и детям хорошо, и Сизовым развлечения, но без напряга. Третьим преимуществом переезда было то обстоятельство, что прошедший через служебную проверку Таганцев сохранил погоны, хоть и сменил место работы. Теперь он работал в Центре информационных технологий, связи и защиты информации ГУВД Москвы, располагающемся в знаменитом здании на Петровке, 38. Добираться туда с их нового места жительства оказалось чуть быстрее и удобнее, чем из района, особенно в час пик. Конечно, самой Надке останься, а не жить в новом жилом комплексе, до работы вообще была бы одна минута ходу. Просто спуститься вниз и все. Но невозможно получить все плюшки сразу. Это она прекрасно понимала и не жаловалась. Предложение возглавить товарищество собственников жилья в районе было неожиданным. Но проработав вот уже месяц, Надка ничуть не жалела, что согласилась. Ей очень нравилось разбираться в хитросплетениях коммунальных платежей, графиках уборки территории и вывоза мусора, системе информирования жильцов и наведения порядка в том большом хозяйстве, которое предыдущее правление во главе с братьями Клюшкиными совершенно запустило. Надка быстро сколотила свою команду из неравнодушных жителей, готовых помогать и делиться опытом. Без всякого сожаления написала заявление об увольнении из газеты, в которой долгое время трудилась верстальщицей. И с головой ушла в работу, строя грандиозные планы. Помимо собственно-хозяйственной деятельности, она решила разработать грандиозное промо, способное повысить изрядно подмоченную последними событиями репутацию жилого комплекса. Все эти аферы с нежилыми площадями, льготные платежи по коммуналке для бизнеса и конские счета для жильцов существенно ударили по имиджу района. Что уж скрывать. Часть арендаторов, не согласных с вдруг повысившимися коммунальными платежами, уже съехали или готовились к этому. Комфортность жизни при этом зависела от наличия аптеки, продуктового магазина, кафе, химчистки и прочих маленьких бизнесов. А главное – от работы детского сада, который тоже лихорадила после увольнения бывшей заведующей, родственницы Клюшкиных, из-за которой в саду сложилась невыносимая атмосфера. Поиск новых арендаторов, конечно, не являлся Надкиной задачей. Но ей хотелось, чтобы комплекс жил спокойно, комфортно и без потрясений. А это возможно только при наличии такого прекрасного реноме, которое побудило бы бизнесменов снова стремиться сюда. Для этого и нужна была хорошая рекламная кампания. Немного подумав, Надка пришла за советом к мужу. Таганцев долго размышлять не стал. Тем более, что после работы, сытного ужина и укладывания дочки спать чувствовал себя совсем выдохшимся. «Так что тут думать?» — удивленно спросил он. «Обратись к Саньке. Она в курсе дела. Ведь Клюшкин уже пытался ее нанять для раскрутки района. снимет свои ролики, сделает в блоге серию промо-выпусков. Поставите их на таргет, чтобы попадать в нужные целевые группы. И дело с концом». Надка слушала с уважением, потому что Костя рассуждал как специалист. Мир интернета и связанные с ним мутные схемы он теперь изучал по роду профессиональной деятельности. Так что плохо разбирающаяся во всем этом Надка предпочитала прислушиваться, чтобы не напортачить по глупости. На следующий же день она позвонила племяннице и попросила приехать. «Куда?» — уточнила любящая конкретность Александра. «В офис или на работу?» «В район, в офис правления». «Что-то случилось? С Сенькой? С Настей? С Костей? А может, с мамой?» «Ты почему дома разговаривать не хочешь?» «Саша, я хочу поговорить с тобой в офисе, потому что приглашаю тебя по рабочему вопросу», — засмеялась Надка. «Я хочу предложить тебе сделать рекламную кампанию нашего жилого комплекса». «Где-то я это уже слышала», — пробормотала Сашка. «Слушай, Наташа, а тебя никто из братьев Клюшкиных не покусал случаем?» «Никто меня не кусал», — возмутилась Надка. «Мне нужно повысить имидж нашего жилого комплекса. Ты блогер со своей аудиторией, так что можешь качественно сделать рекламный продукт. А мы его потом поставим на этот, на таргет, и попадем в целевую аудиторию». «Вау, Наташа, ты, оказывается, такие слова знаешь». Сашка звонко рассмеялась в трубку. «Ладно, раз ты просишь, я, конечно, приеду. Только, дорогая тетушка, ты же не рассчитываешь, что я сделаю тебе рекламную кампанию бесплатно, только потому, что я тебя люблю по-родственному?» «Нет, не думаю», — со вздохом согласилась Надка. «После того, как мы с тобой все обсудим, я вынесу этот вопрос на заседание правления, и мы выделим необходимую сумму. Надеюсь, что твои аппетиты не расползутся до миллиона». «Мы с Клюшкиным обсуждали условия моей работы и оценили ее в 200 тысяч рублей. Но тебе я, так и быть, сделаю скидку. Так что несколько стримов и 5-6 роликов обойдутся району в 150 тысяч. Устраивает?» «Вполне», — согласилась Надка. «Приезжай, договоримся». После детального разговора с племянницей Надка на ближайшем же заседании правления подняла вопрос о рекламной кампании и обсудила сделанное блогером Александрой Кузнецовой коммерческое предложение. Массовый уход арендаторов действительно беспокоил жителей, а потому идею сочли здравой и необходимые деньги выделили. За 3 недели Сашка ответственно выполнила весь необходимый объем работы. Сняла и смонтировала ролики, провела в своем блоге несколько прямых эфиров, подсказала, где лучше разместить репосты и вообще отработала на ура. Благодаря ей история про район, жильцы которого победили мафиозное правление, сумели снизить коммунальные платежи и в прямом смысле слова взяли власть в свои руки, облетела Москву. Ею заинтересовались сразу несколько официальных СМИ и популярных телеграм-каналов, которые вышли на Надку с просьбой об интервью. Она снова и снова рассказывала историю их борьбы с Клюшкиными, в которой жильцы победили, а 2 брата-акробата проиграли с треском. Информация расходилась волнами. Опубликованная в крупных тележках, она репостилась и вирусилась. И в это теперь не нужно было вкладывать ни копейки. Интервью с Надкой вышло на сайте сетевого СМИ «Москва меняется». И она то и дело открывала его, чтобы лишний раз посмотреть на свою фотографию, которая ей очень нравилась. Надка на ней выглядела серьезной деловой дамой, сидящей за рабочим столом в офисе правления. В результате всей этой кипучей деятельности старые арендаторы передумали съезжать. Новые потянулись в район косяком. Виновник всех приключившихся с Костей Таганцевым неприятностей, владелец и директор фирмы-девелопера, которой и принадлежали нежилые площади, лично позвонил Надке, договорился о встрече, а потом и приехал в район, чтобы лично извиниться и сказать спасибо. Звали его Андрей Занозин. И хотя ничего противоправного с точки зрения Уголовного кодекса он не совершал, Надка относилась к нему с неприязнью. Не только из-за Кости, но и из-за того, что, по большому счету, именно из-за Занозина и его дел, ее сестра Лена поссорилась с Виталием Мироновым и теперь была глубоко несчастна. В несчастье сестры Надка не сомневалась. Она теперь нечасто видела Лену, потому что сестры переехали из района. Уже не жили в одном доме и обе работали. Конечно, так было и раньше, но почему-то именно сейчас их жизненные графики не совпадали так сильно, что встретиться у Лены с Надкой никак не получалось. Разумеется, они каждый день разговаривали по телефону. И из этих бесед Надка выносила твердое убеждение, что Лена осознанно прячется от младшей сестры. Не хочет, чтобы та видела ее в раздавленном состоянии. Лена страдала из-за ссоры с Виталием. Но такой уж у судьи Кузнецовой был характер, что пойти против своих убеждений она не могла. А значит, у Миронова нет ни малейшего шанса на прощение. И виноват в этом, собственно, Занозин. «Наталья Сергеевна», — заговорил бизнесмен собственной персоной, явившись в ее кабинет. «Я хочу объявить перемирие». «Перемирие?» Надка тут же внутренне ощетинилась, как ёж, выставив все свои иголки. «Я вам войну не объявляла». «Нет, вы просто легко и эффективно увели у меня из-под носа созданное карманное правление. Поменяли его устав через суд и разрушили финансовую схему, которую я создавал много лет». Занозин от души рассмеялся. «Впрочем, я не в обиде. Клюшкины обходились мне слишком дорого. Я знаю, что ваше содержание обходится правлению в очень скромную сумму ежемесячной зарплаты. И убежден, что вы не положите себе в карман ни копейки». «Не положу», — подтвердила Надка. «Признаться, я этому рад, потому что люди с принципами сейчас встречаются нечасто. А вы и ваш супруг как раз такие. Я приношу извинения за то, что доставил неприятности вашей семье. И хочу сказать, что вы удивительно эффективный руководитель, даже несмотря на то, что у вас нет в этой сфере никакого опыта. То ли еще будет, когда этот опыт у вас появится. Признаю также, что ваш шаг с рекламной кампанией оказался весьма удачным. У меня арендаторы в очередь стоят. И это при том, что предложить им крайне выгодные условия по коммуналке я больше не могу. Более того, у нас вырос спрос на квартиры в домах микрорайона. Конечно, на данный момент они все проданы. Но мы закладываем новый дом неподалеку, и спрос опережает наши самые смелые ожидания. Вы отлично сработали». «Да? Тогда не хотите ли поделиться прибылью?» Лоб Занозина перерезала глубокая морщина. Теперь его лицо выражало недоумение. «Простите?» «Нет, я, разумеется, не прошу, чтобы вы дали мне взятку», — поспешила успокоить его Надка. «Однако, если наша рекламная кампания, в которую мы вложили средства ТСЖ, принесла вам финансовую выгоду, то вы можете взять на себя часть затрат, компенсировав их нам. Например, нашему ТСЖ нужно заменить вагончик для охраны на въезде на более теплое и комфортное помещение. Мне кажется, что вашей фирме это будет не очень обременительно». Теперь Занозин смотрел на Надку с уважением. «Да, Наталья Сергеевна, не ожидал, что такая молодая и прелестная женщина, как вы, может оказаться таким зубастым переговорщиком. Да вы на ходу подметки рвете. Хорошо. Я посмотрю, что можно сделать, и обсужу с вами варианты». «Договорились», — ответила серьезная Надка. «Это может означать, что я прощен?» «Нет. Это означает лишь, что мы договорились по итогу нашей успешной рекламной кампании». Пожала плечами Надка. «Я с вами не ссорилась, так что и мириться не собираюсь. И вы меня ничем не обидели. Как говорится в одном хорошем фильме, ничего личного, только бизнес». По итогам разговора Надка была очень довольна собой и вечером не приминула похвастаться сестре. «Ты представляешь, я выбила из него новый домик для охраны. И только потому, что он проникся нашей рекламной кампанией и моими деловыми способностями. Нет, Лена, ты подумай. Еще несколько месяцев назад я была уверена, что нам этого Занозина никогда не победить. А теперь он сам пришел на поклон, да еще и с признанием моих заслуг». «Никто не умаляет твоих заслуг. Но не забывай, пожалуйста, что этот человек — мерзавец», — проговорила Лена ледяным тоном. Голос у нее был такой усталый, что у Натки даже сердце сжалось. И как она забыла, что все, что связано с Занозиным, мучительно для ее сестры. Вот ведь балда. «Лен, конечно, он мерзавец», — сказала она торопливо. «Просто для дела нужно работать и с мерзавцами тоже. От них гораздо приятнее получать выгоду, чем от хороших людей. Но ты прости, что я затронула эту тему. Я понимаю, тебе неприятно». «Наташ, я не стеклянная кукла, которую нужно заворачивать в вату, чтобы не разбилась». С досадой отмахнулась сестра. «И у нас с тобой не может быть никакого табу для разговоров. Занозин так занозин. Просто прошу тебя, будь аккуратна. И еще, ты уже перевела Сашке деньги за выполненную работу?» «Да, конечно, сразу же». «Плохо», — искренне огорчилась Лена. «Я как раз хотела тебя попросить не проводить платеж, пока Сашка не зарегистрируется как самозанятая. Я ей каждый день об этом напоминаю. Ведь налоговая сейчас взялась за блогеров. Со всех доходов нужно платить налоги. Ты ей заплатила как физическому лицу? НДФЛ удержала?» «Нет», — растерянно сказала Натка. «Наташа, это же не только у Сашки неприятности могут быть, но и у тебя тоже. Первая же проверка выявит, что деньги перечислены хоть и по договору, но с нарушением. Куда ваш бухгалтер смотрела?» «Но Саша сказала, что самозанятая», — растерялась Натка. «Как много она еще все-таки не знает и не умеет. Не прав был Занозин, когда так ее хвалил». «Я этой Саше голову оторву», — пообещала Лена. «Ладно, я завтра же с ней еще раз поговорю. Там, в конце концов, всего-то надо в телефоне 3 кнопки нажать. Когда ты ей перевела деньги?» 3 дня назад». «Ладно, просрочка будет небольшая. Но ты обязательно должна стребовать с нее чек, который прикрепишь к договору и акту выполненных работ. Ты это поняла?» «Поняла, поняла», — закивала Натка, хоть Лена сейчас и не могла ее видеть. «Ты лучше скажи, почему у тебя голос такой?» «Какой?» «Каменный. Что-то случилось?» Лена немного помолчала. Так что Натке вдруг подумалось, что сестра хочет сообщить ей что-то важное. «Нет. Что может случиться?» — наконец сказала та. «Все в порядке. На работе устала. За Сашку волнуюсь. Все-таки меня напрягает, что она теперь живет отдельно, и я не могу ее контролировать». «Лена, хватит все и всех контролировать. И Сашку тоже», — с напором сказала Натка. «Ей скоро 19 лет. Она учится, работает, у нее Фома. Тоже вполне себе серьезный молодой человек. Они в состоянии сами о себе позаботиться. Не грудные дети». Сестра почему-то опять замолчала, и молчала так долго, что Натка даже подула в трубку, думая, что связь рассоединилась. «Алло, я тут». Сразу же откликнулась Лена. «Да, ты права, конечно, Натка. Ладно, я очень рада твоим успехам. Передавай своим привет. Пока». Она отключилась, и в телефоне послышались короткие гудки. Натка с недоумением посмотрела на потемневший экран мобильника и слегка пожала плечами. Сестра вела себя странно. И это требовалось хорошенечко обдумать.